Неожиданно много времени занял монтаж плотницкого стола с циркулярной пилой. Непостижимым образом тяжеленная стальная плита не вместилась в волокушу, на склоне слетает. Как такое могло произойти, сам не понимаю. Ведь хорошо помню, как мы с Хвостовым все вымеряли. Вот такие накладки. Гоблин смело предложит тянуть плиту волоком, как плуг, но его послали. Ни к чему резать борозды и портить гладкую поверхность. Еще на борту исландец начал собирать под плиту массивную деревянную станину. Тут работы было немного. А вот вес... Как же хорошо было смотреть, как автокран легко и просто закидывает грузы в утробу клевера. Материального склада, как строение, считай, пока не имеем. Есть временная сборная конструкция под пленкой, противодождевая. Позор экспедиции. Стройматериалы, пустые бочки из-под солярки, более чем скромные запасы металла лежат пока там. А самое ценное распределили по помещениям форта и флигеля. Баня запущена. Я недоумевал, зачем смотрящие настроили тут столько печей. Постепенно вопрос проясняется. На первом этаже малой башни имеются две небольшие комнаты без окон, лишь узкие бойницы в одну сторону. Не знаю, как эти помещения использовались раньше. У нас же они стали баней, хоть отсюда и не совсем близко к реке. Ничего, деревянную ванну во дворе поставим. Втащили открытый титановый бак. В трюме, как корзина, набитый всяким нужным. Протянули от клязьмы рукав, подключили помпу. Схема временная. Воду нужно будет разводить нормально, по пластиковым трубам. Вторая печь досталась кухне. Она на первом этаже, рядом с обеденным залом. Чтобы два раза не вставать, расскажу и про туалеты, как элемент завершающей стадии всех свершений. И это не для глянцевого журнала «Вокруг света». Я надеялся на подарок, и он все же состоялся. Спасибо вам, писатели, сердечные. В Южном форте такого чуда нет. В замке Россия их два. В Берлине одно. Загадка смотрящих – космический туалет. Это огромный вертикальный ствол диаметром в 30 сантиметров, пробитый в земле неведомыми силами. Такой туалет стоит в донжоне и в здании клуба, что в церкви. Куда все валится, никто не знает. Версий было очень много, еще больше шуток. Научники замеряли. Не с первого раза, но достигли дна. Или полки на глубине 800 метров. Все остальные туалеты замка имеют природную смывную канализацию. Здесь такой космотолчок оказался в главной башне. И это подарок. Интересно, что пытаются разглядеть смотрящие, когда... Дворовый мы тоже сделали. В отдалении, как и планировалось. Умывальники, проверенные, жестяные настенные рукомойники в ряд. До монтажа нормальной водоподачи. А жилье? С расселением вообще все пошло не так, как я себе представлял изначально. Даже многоопытный Ватиков не помог. Народ категорически захотел жить на втором этаже. «Да и рыжий пес с ними, со стеклами», — заявила Линни. «Вид из окна на натуру. Вот что главное. А окна сделаем?» «Ага, она сделает». «Пленкой пока затянем», — подхватила Света. «Зато воздух свежий». Люди экспедиции Беринг, товарищи, это не обыватели замка Россия. Их бестеколием не напугаешь. Им незнакомую местность видеть нужно. Мою вредину поддержали все жители форта. Радис с Хвостовым вообще сразу решили жить на рабочих местах, во флигеле. Юрка к тому привык в донжоне, а Хвостов вообще не знаю, когда спит. Объективно, флигель есть своеобразный форт в миниатюре. Толстенные каменные стены, узкие бойницы, редкие окна. Тем не менее, хорошо, что дурной пример не стал заразным для семьи Эйнара. Исландцы – люди обстоятельные, и такие теснины им не по душе. Они заняли комнату на втором этаже малой башни. Места в форте много, никаких неудобств еще и лишнее осталось. Мы с Ленни зажили по-семейному на втором этаже главной башни. Мужики шутят. Командорская традиция. На первом этаже в основном служебные помещения. Комната штаба рядом с подвалом терминала. Холл у главного входа стал дежуркой. Сюда сведена вся телеметрия. Медпункту отвели два помещения. А живет Света вместе с Катрин на втором. Появился и вынужденный разброс личного состава. Мауреры остались на клевере. Говорил я с ним, говорил, да и плюнул. С первого дня на судне поставили вахтенного. И что? Капитан все равно безвылазно торчит на борту. Не Анил, естественно, к нему. Уля опасается, пока что во всяком случае, за сохранность судна. Думаю, понадобится не одна неделя, пока он привыкнет. Полегчавший после разгрузки мотобот стоит на причале, крепко-накрепко прикованный к ломам стальными цепями. Хрен угонишь. Мало того, имеются два армейских датчика движения. Ими разжились заранее. Я планировал один поставить в бухте, нацелив на корабль и лодки. Так мы и сделали. Не работает система. Ночью подтягивающийся Маурер выходит на палубу под небеса. Датчик на берегу тут же срабатывает. Дежурный в холле подпрыгивает. Хорошо. Мы развернули датчик вдоль берега на южное амазонское направление. Но чертов шкипер все равно нервничает. Не верит электронике. Надеюсь, это пройдет. В любом случае, при первом же аларме все обязаны собраться в форте. Гарнизон есть гарнизон. Сотников в данном случае рявкнул бы. Я не буду. Потапов не Сотников. Всегда держу ячейку для мысли типа, а вдруг у него какая-то чуйка срабатывает. Второй датчик установлен практически в поле, за фортом и тоже чуть развернут на юг. Ночью датчики вместе с собакой стерегут ближний круг. Дальний на РЛС и камерах Унжи. Пока вот так. Реальные опасности еще не выявились. И я без паники.